Глава 5. Потом был иудейский праздник. Иисус отправился в Иерусалим. В Иерусалиме, близ овечьего водоема, был дом, который по-еврейски назывался Бетзата. В 5 его галереях лежало множество больных, слепых, хромых, парализованных. Там был человек, который болел 38 лет. Иисус, увидев, что он лежит, и зная, что он так долго болеет, спросил у него: «Хочешь выздороветь?» «Господин мой», — ответил больной, — «у меня нет никого, кто опустил бы меня в водоем, когда в нем начинает бурлить вода. Пока я подойду, кто-то другой уже спускается раньше меня. Встань, возьми свою циновку и иди», — говорит ему Иисус. И человек тут же выздоровел, взял циновку и пошел. А день тот был суббота. Иудеи сказали исцеленному: «Сегодня суббота, нельзя тебе нести циновку». «Тот, кто исцелил меня, сказал мне: возьми циновку и иди», — ответил он им. «А кто этот человек, который сказал тебе: возьми циновку и иди?» — спросили они. Но исцеленный не знал, кто он такой, потому что Иисус скрылся в толпе, которая там стояла. Потом Иисус встретил его в храме и сказал: «Видишь, теперь ты здоров. Больше не греши, чтобы с тобой не случилось чего-то хуже». И человек этот пошел к властям и сообщил им, что исцелил его Иисус. Вот почему иудеи стали преследовать Иисуса за то, что он делал такие дела в субботу. Но Иисус ответил им: «Мой отец всегда трудится, и я тоже тружусь». Поэтому иудеи еще больше укрепились в своем намерении его убить, потому что он не только нарушал субботы, но и называл Бога своим отцом, тем самым приравнивая себя к Богу. Но Иисус сказал им в ответ: «Говорю вам истинную правду. Сын ничего от себя самого не может делать, пока не увидит того, что делает его отец. И что делает отец, то же делает сын. Ведь отец любит сына и показывает ему все, что делает сам. Он покажет ему и гораздо большее, так что вы все удивитесь. Как отец воскрешает мертвых и дает им жизнь, так и сын дает жизнь тем, кому хочет. Отец никого даже не судит, всю власть судить он доверил сыну, чтобы все чтили сына точно так же, как чтят отца. Тот, кто сына не чтит, не чтит и отца, который послал его. Говорю вам истинную правду. Тот, кто слышит слово мое и верит тому, кто послал меня, обрел вечную жизнь. Не предстанет он перед судом, он уже перешел от смерти к жизни. Говорю вам истинную правду. Час наступает, он уже наступил, когда мертвые услышат голос Божьего Сына, и кто услышит его, те будут жить. Как Отец есть источник жизни, так и Сына он сделал источником жизни. И он дал Сыну власть судить, потому что он — Сын человеческий. Не удивляйтесь тому, ведь час наступает, когда все, кто в могилах, услышат голос его и покинут могилы. Те, что творили добро, встанут для жизни, а те, что творили зло, для суда. Я ничего не могу делать собственной властью. Я сужу, как велит мне Отец, и суд мой — праведный суд, ибо я не того, чего хочется мне, добиваюсь, а того, чего хочет пославший меня. Если я сам о себе свидетельствую, слова мои не имеют силы. Но есть у меня и второй свидетель, и он говорит в мою пользу. И я знаю, все, что он говорит обо мне, это правда. Вы посылали своих людей к Иоанну, и свидетельство, данное им, правдиво. Впрочем, я не нуждаюсь в людских свидетельствах и ссылаюсь на них лишь ради вашего спасения. Иоанн был как ярко горящий светильник, и вам хоть на время хотелось порадоваться при его свете. Но есть у меня свидетельство больше того, которое дал Иоанн. Те дела, что дал мне делать Отец, сами эти дела, которые я совершаю. Вот свидетельство того, что меня послал Отец. Это Отец мой, пославший меня, свидетельствует обо мне. Вы никогда ни голоса Его не слышали, ни облика Его не видели. Слово Его не живет в вас, потому что вы не верите тому, кого Он послал. Вы прилежно изучаете Писание, так как считаете, что в них обретете вечную жизнь. Но и они говорят обо мне. Однако вы не хотите прийти ко мне, чтобы обрести жизнь. Мне ни к чему похвалы людей. Я вас знаю. Нет у вас любви к Богу. Я пришел к вам от имени Отца моего, и вы меня не принимаете. Но если кто-то иной к вам придет от себя самого, его вы примете. Как вы можете поверить, если принимаете хвалу друг от друга, а получить хвалу от единого Бога не стараетесь? Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Ваш обвинитель — Моисей, на которого вы надеетесь. Если бы вы верили Моисею, вы и мне бы поверили, ведь он писал обо мне. Но если вы не верите тому, что писал он, как вы поверите моим словам?